Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот мы сейчас пели гимны, которые напоминают нам об Иисусе Христе. Прочитаем из Евангелия от Луки, из 24 главы, с 13 по 32 стих. Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 по 27 стих. По 32 стих. В тот день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и о чем вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о прошедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильным в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его пресвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были раны у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли там, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру, и он пошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил и переломил, и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал для них невидимым. И они сказали друг другу: «Не горели ли нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Аминь. Вот такое место, которое напоминает нам о Иисусе Христе, снова напоминает нам. Вы знаете, я хотел порассуждать на тему о важности чтения Слова Божия, важности чтения Писания. Вот эти двое, что о них известно, что один из них Клеопа, а другой безымянный, они, очевидно, во время земной жизни Иисуса Христа находились с Ним рядом, слушали Его слова, ели вместе с Ним, спали с Ним, видели чудеса Его. Наверное, видели его и распятие. И вот спустя 3 дня после этого, даже после того, когда женщины были у гроба и не нашли, и в виде ангелы рассказали о сём, они не поверили, ушли. Их мысли заняты были другим. Они были разочарованы. Вы знаете, Писание, Слово Божие – это письмо любящего Отца Небесного к нам, земным детям. И для того, чтобы понимать Писание, предварительно нужно обладать предварительным условием, нужно любить Бога. А когда пишут письма, когда люди находятся на определенных расстояниях, удалении друг от друга – когда хочет настроить друг на друга на определенные отношения. Вы знаете, когда мы перестаем читать Слово Божие один день, два, то с нами происходит вот такая, такое состояние, как у этих учеников. Они уходили, удалялись. Они думали не об Иисусе Христе, они думали о своем. Они шли и рассуждали по дороге в Эммаус, что они были разочарованы. Они, очевидно, хотели получить что-то от Иисуса Христа, но не получили и были разочарованы. Вы знаете, для того, чтобы читать Слово Божие, Писание, надо начинать всегда с молитвы. Вот эти ученики шли и рассуждали между собой, но здесь написано, что глаза их удержаны. Знаете, если мы хотим узнать вкус чего-то, допустим, вкус апельсина, мы должны очистить кору и попробовать его. Чтобы понять Слово Божие, мы должны вначале перед чтением обязательно помолиться, чтобы наши глаза стали открытыми, и мы увидели и поняли это Слово Божие. Можно? Вы знаете, лукавый часто хочет настроить нас, чтобы мы не читали это Слово Божие. Он влагает в наш ум мысли, суетные мысли о чем-то другом, но не об Иисусе Христе. И наши глаза удержаны. И вот мы сейчас правильно делаем, чтобы слушать Слово Божие, мы вначале молимся. И только автор Писания, Бог, может открыть эту завесу, открыть нам глаза, чтобы мы понимали это Писание. И вот, когда их ученики шли, рассуждали, сам Иисус приблизился к ним, и они не узнали Его. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для суждения на смерть и распяли. А мы надеялись было, что этот есть тот, который должен будет избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это все произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказали нам, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать ему, что предсказали пророки». И начал ему от Моисея и пророков изъяснять о себе. Вы знаете, вот второе вот условие, чтобы перечтение Слова Божия, чтобы нам была польза от этого – с молитвы почитали, и начинать нужно, наверное, читать с Евангелия. Евангелие – это радостная весть, которая напоминает нам о том, что Бог сделал с нами, что Он любит нас, что Иисус Христос пришел на землю, умер за каждого из нас. И вот и как человеку нужно... Что нужно сделать, чтобы войти в Царство Божие. Ведь Иисус Христос, когда пришел на землю, Он что говорил? Он не говорил из Ветхого Завета что-то, а Он говорил о Царстве Небесном. Говорил людям, как войти в это Царство, покайтесь, ибо предвидится Царство Небесное. Только покаяться, и все. Конечно, хорошо читать и книги Ветхого Завета, но начинать нужно с Евангелия. Вот Иисус Христос начал этим ученикам с Евангелия, что не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. И начал от Моисея и всех пророков, здесь всем сказано о нем во всем Писании. Причтение Слова Божие нужно иметь определенную цель. А какая у нас определенная цель? Как получить, как войти в Царство Небесное, как получить спасение. И без предметного чтения Библии вот, мы просто наполнимся библейскими фактами, и все. Нужно читать, чтобы коснуться нашего сердца, нужно читать. А что Библия говорит для меня? Вы знаете, я когда-то делал так, ну и, наверное, многие вас делали, что имею тетрадку, и в этой тетради разграфляют эту тетрадь и пишут, место оставляют. Что говорит Библия о Боге, о грехе и о человеке, обо мне? Она о моих семейных отношениях, допустим, о бизнесе. И когда мы читаем Библию, и какой-то стих нас касается, допустим, о Боге, мы этот стих записываем в свою тетрадку. Касается что-то о грехе, мы также записываем. Вот. Но бывает так, что какие-то места непонятные, нужно оставить эти места непонятные, а радоваться тому, что нам что открыто, что понятно. Потом с духовным ростом эти места нам раскроются и станут так понятными, что так просты. И когда мы начинаем читать Библию, и когда нам что-то непонятно, то проявите усилия. Оставим эти места непонятные, перейдем на Евангелие. А самое понятное нам Евангелие, что сделал Иисус Христос. Вы знаете, еще, чтобы было понятно, и когда мы читаем с определенной целью, а что Библия говорит, это для нас. Библия – это не для того, чтобы мы что-то познали, знали какие-то факты, а это книга для практиков. Мы не можем ее освоить, Библию. Она не коснется нашего сердца, если мы не будем вот эти истины библейские применять на практике. И поэтому нужно каждый день читать Слово Божие. И еще важное. Перечтение Библии, когда мы молимся перечтением, когда мы ставим определенную цель, что Библия говорит обо мне, нужно читать и нужно размышлять о прочитанном. Прочитали. И какое мы получили назидание? Библия нас учит, учит, наставляет, чтобы мы что-то получили полезное для себя, что-то новое, духовное увидели, ну, построили себя, напомнили. И когда мы читаем, и оно нам открывает истинное наше лицо, и мы видим, что-то мы не так делали, неправильно делали. И Библия нам напоминает о том, что нужно исправиться. Библия также, когда очень трудно нам, она нас дает утешение, облегчение. Библия напоминает нам о Божьей любви, о Божьем обещании, о вечной любви, что Он нас не бросит на полдороги, что Он добрый пастырь, что Он любит нас, что Он не оставит нас, а будет нас совершенствоваться, работать над нами. Вы знаете, вспомним притчу о прокаженном. И когда один был прокаженный, и Иисус Христос обратился к нему: «Хочешь ли очиститься?» Он: «Хочу». Иисус Христос дотронулся до него и сказал: «Очистись». И проказа эта чаша отошла. Вы знаете, Иисус Христос любит нас, и Он хочет, чтобы мы, читая Слово Божие, посещая собрания, почувствовали, получили назидание, почувствовали свое несовершенство в чем-то и могли исправиться. Христос нас утешает. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Как того прокаженного любит Он, так и любит нас. Причтение Слова Божия нужно прочитали и начали, поразмыслили и сказали: а чем я хуже этого прокаженного, чем я хуже персонажа, другого этого героя, который показан в Библии, в Слове Божьем? Почему я так не могу сделать? Христос делал для него, и для меня Он сделает. Нужно только что обратиться к Нему. Еще важно, совет при чтении Библии нужно отмечать слова, которые нас тронули, запали на них. То есть нужно хорошо вести тетрадку, где там категории, что Библия говорит о Боге, о грехе, о человеке. И размещать не прочитан. И тоже важно, при чтении Библии нужно подчеркивать запоминающие места нам. Вы знаете, я видел одного человека, он подчеркивал двумя разными цветами. Синим и красным цветом. Синим он отмечал стихи, когда почитает Слово Божие, отмечал стихи, которые его утешают. А красным цветом он отмечал наставления, предупреждения. Вот, допустим, красным цветом он отмечал такие стихи, допустим: «Что посеет человек, то пожнет». Слова утешения. «Сия с вами до скончания века. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». Вы знаете, вот я, у вас у каждого есть разработана своя Библия, и как приятно, когда мы что-то листаем ее и обнаруживаем подчеркнутый стих, и мы вспоминаем историю этого стиха, мы вспоминаем, наверное, есть у каждого вспоминание, когда он был в трудной ситуации, как ему этот стих помог, как он почувствовал любовь Божию, как он почувствовал Иисуса Христа, как у него открылись глаза. И вот Иисус Христос к этим двумя учениками подошел, изъяснил им Евангелие. Но что еще важно при чтении Библии? Нужно еще пользоваться помощью наставников. Вы знаете, сами мы, может быть, до конца что-то не поймем. Вот читаем мы Слово Божие. Читаем каждый день. С молитвой читаем. Предметно читаем. Размышляем на Слово Божие. Но какие-то места все равно непонятны. И вот без наставников нам не понять. Вот иногда вот непонятное место, вот приходим на собрание, нам открывается через проповедь. Иногда в общении, иногда вот хорошо иметь духовного наставника, который, с тем, которым можем общаться на духовные темы, и которые даст совет, определенный совет. И в этом данном тексте двое учеников, они закрыты были, они не разумели, им не было непонятно это место. Вот почему Иисус Христос умер, почему его распяли, и вот Иисус Христос им начал разъяснять, не так ли надлежало поставить Христу войти в славу свою, иначе от Моисея и всех пророков изъясняемо сказанное о нем во всем Писании. Вы знаете, как Иисус Христос, так и наши наставники, помогут нам понять это место. Вы знаете, иногда не обязательно какой-то духовный такой брат, а при общении мы почувствуем ответ на непонятное место. Вы знаете, еще очень важно читать Слово Божие, как я говорил, читать Слово Божие с молитвой, читать предметно, что в Библии говорит мне в данном месте, размышлять над Словом Божьим. Еще важно, читать нужно каждый день, иначе Слово Божие богодухновенно. Мы будем терять вот эту богодухновенность. Дух у нас не будет. Вы знаете, когда-то давно я на Маловузовском слушал проповедь. Американский проповедник приехал и рассказывал такую ситуацию, что там в Америке один художник искал персонажа для написания Иисуса Христа, картины библейской. И вот он в одной из церквей нашел такого человека, у которого глаза горели, сам он горел, и вот это самое на лице вот написано. Ну вот, когда мы с кем-то общаемся, и когда мы о чем-то размышляем с этим человеком, мы ему подражаем невольно. И он с этого человека, этот художник, написал картину Иисуса Христа, написал образ, взял образ. Вот. А потом, спустя несколько лет, этому художнику понадобилось написать Иуду. Он пошел в утробы, трущобы, и находит человека, который по внешним данным, то есть по внешнему виду можно определить, о чем человек думает, какие у него мысли. Он нашел этого человека и написал портрет Иуды. А потом спрашивает, разговаривал с этим человеком, оказывается, это тот человек был, с которого он вначале писал портрет Иисуса Христа. Вы знаете, потом этот человек возгордился, перестал читать Слово Божие, перестал ходить в церковь, и опустился. Вы знаете, Писание нас предупреждает, что если мы не будем наполняться каждый день Словом Божиим, не будем получать назидания, утешения, мы можем, когда Иисус Христос приблизится к нам, Он может приблизиться в таком виде, в котором мы сразу не узнаем Его, как этим двум ученикам. Мы можем не узнать Его. И когда мы будем не наполнены той любовью Божией, которая, когда мы, читая Слово Божие каждый день, когда мы этими богодухновенными словами наполняемся, у нас возникает любовь к ближнему, желание что-то сказать о Боге, желание что-то сделать, поступки добродетели, милосердия, как поступал Иисус Христос, как Он делал. И вот когда мы наполнены, мы с радостью это делаем. И как вот эти ученики, когда Иисус Христос с ними разговаривал, объяснял им, они наполнены Словом Божиим и удерживали Его: «Останься с нами». Недаром Писание нам призывает, что в раннее утро взывайте Богу, ищите Бога и оставайтесь с Ним в течение всего дня. Вы знаете, Писание также нам напоминает: «Духом пламенейте, Господу служили». И вот эти ученики после встречи с Иисусом Христом, когда Иисус Христос преломил хлеб, они Его не узнали, потом у них открылись глаза, и они не пошли туда, куда они хотели пойти, по своим надобностям. Они пошли обратно в Иерусалим. Возвратили в Иерусалим и нашли 11 апостолов. То есть Писание нам напоминает, чтобы мы читали Слово Божие, каждый день наполнялись этим Словом Божиим, и тогда мы будем любить Бога, будем укрепляться в вере, а мы знаем, что без веры Богу уходить нельзя. Вы знаете, а вера берется откуда? От чтения Слова Божия. Да благословит нас Господь каждый день читать Слово Божие, ценить и наслаждаться им, и совершенствоваться в образе Иисуса Христа. Аминь.